«Проклятье!» — в ярости процедила сквозь зубы американка. «Она пошла на другой почтамт именно сегодня! Непостижимо!» Но тут же овладела собой. «Следуйте за ней, Стэнли!» «Нет, пешком! Машину поведу я!» «Операция провалилась!» «Будем спасать, что еще можно спасти! Вперед! Живей!» И пока Стэнли пытался нагнать женщину, Карлина думала, это случайность или нет. Неужели это Аннет Блумер что-нибудь заподозрила? Полицейский в мундире вытянулся в струнку и отдал честь. «Старший вахмистр Фридрих», — отрапортовал он. «С третьего участка на Эдисон-штрассе. Охраняю место преступления вместе с вахмистрами Штрезельманом и Кламфелем». Старший комиссар Майзель приподнял шляпу в знак приветствия и назвал свою фамилию. Остальные члены комиссии по расследованию убийства вошли в дом. Рядом с шефом остался только ассистент уголовной полиции Кройц. «Докладывайте», — приказал Майзель старшему вахмистру, отступив под навес веранды, защищавшей от дождя. Полицейский раскрыл блокнот и начал. «Сегодня, 18 мая 1965 года, в 6 часов 55 минут утра, в полицейский участок позвонил некий доктор Лупинус. Он заявил, что убита его жена, и назвал ее адрес: доктор Эрика Гроллер, Западный Берлин, Далем, улица Вильпфад, 16. Наша автомашина прибыла сюда в 7 часов 5 минут. Входная дверь и садовая калитка были приоткрыты. В прихожей нас встретил Лупинус. Он предъявил документы и записал все данные. На наш вопрос он ответил, что его жена жила здесь под своей девичьей фамилией. На веранде имелись следы борьбы. На полу валялась разбитая светло-синяя ваза. На некоторых осколках были брызги крови. Кровавые следы есть также на полу и на одной из оконных гардин. У входа лежала черная матерчатая ручка, очевидно, от дамской сумочки. Один стул опрокинут, скатерть на столе свисает до пола. На наш вопрос Лупинус ответил, что не дотрагивался ни до одного предмета. Он провел нас в спальню жертвы. Женщина лежала в постели на спине. У кровати и на краю ее следы рвоты. На ночном столике стакан, в нем чайная ложка. На полу лежала стеклянная трубочка для таблеток. В полутора метрах от постели. На трупе трупные пятна. В ванной мы обнаружили еще не высохшее мыло и влажные места на полотенце. Остальные помещения мы еще не обследовали». «Благодарю», — произнес Майзель. «Что предпринято?» «Вахмистр Кламфель охраняет доктора Лупинуса. В саду видны отчетливые следы, а вахмистр Штрезельман как раз фиксирует их. Пусть проведет туда наших сотрудников. У них это лучше получается. Вахмистра поставьте у входа, пусть сдерживает натиск журналистов. Проверьте весь земельный участок». Тут Майзель обратился к своему ассистенту. «Позаботьтесь о том, чтобы пресса оставила нас в покое». 48-летний старший комиссар Иоганнес Майзель находился в постоянной вражде с прессой. Он любил повторять, что газетчики и болтливые бабы — это смерть. Газет он не читал, а в подборе сотрудников женского пола держался подобно избалованной кинозвезде. За 3 года сменил 13 секретарш. 14-я, кажется, прижилась. Пикнуть не смела, как и жена Майзеля. Как он только с ней познакомился, это оставалось для всех загадкой, потому что до этого она работала диктором на телевидении. Иоганнес Майзель обладал внешностью аристократа, высокий, стройный, почти тощий, с коротко подстриженными белокурыми волосами и голубыми глазами на угловатом лице. Над накрахмаленным воротником рубашки трубой торчала шея. Манеры и платье Майзеля были подчеркнуто элегантны. Блистая особым благородством, он радовался, если это злило других. Вообще Майзель любил, когда на него злились. Старший комиссар Майзель считался способным полицейским чиновником, об этом говорило уже его звание, относительно высокая для его возраста. Конечно, у него были противники, которые критиковали методы его работы и считали, что он не обладает необходимой целеустремленностью и слишком легко переключает внимание с одного предмета на другой, но это было явной завистью. Успехи Майзеля целиком оправдывали его действия. Разумеется, у него уже выработались свои привычки. Он всегда начинал с второстепенного, не любил спешки, предпочитал тактику окружения. Майзель обошел весь дом вместе со старшим вахмистром Фридрихом. Это было первое, что он сделал. До этого он успел заглянуть в ухоженный садик. В доме убитой Майзель обратил внимание на три факта. В кухне было открыто окно. На подоконнике, на полу, под ним лежал сор, кусочки чего-то и мелкая пыль. Наверху балконная дверь была закрыта. Ключ валялся на ковровой дорожке в комнате. Майзель так его и оставил. Но интереснее всего было, без сомнения, третье открытие. В кабинете, расположенном напротив кухни, рядом с просторной гостиной, стоял светлый маленький дамский письменный стол. А на чистеньком стекле лежал лист почтовой бумаги. Вверху, слева, стояли буквы «Доктор Эрика Гроллер». Справа было напечатано «Западный Берлин», а ниже адрес. Несколько слов было написано крупным, размашистым почерком. Майзель прочитал их, не прикасаясь к бумаге. «Герр имеет право...» Эта строка дважды перечеркнута. Под ней стояло «Герр уполномочен». После слова «уполномочен» было не три точки, как в других местах письма, а 7 или 8. Чернил или авторучки старший комиссар не обнаружил. Затем Майзель отправился наверх в спальню. На лестнице ему встретился ассистент. «Ну как?» — спросил комиссар, приветливо улыбнувшись. «Все в порядке. Вахмистра я поставил у входа. На участок можно попасть только с улицы. Со всех сторон его окружают сады соседних вилл, а сзади сад виллы на параллельной улице». «Отлично», — заметил Майзель, еще более приветливо улыбаясь. «Ах, герр Кройц, как вы занимались немецким в школе? У вас 5 была?» Кройц промолчал, опасаясь попасть в ловушку или в смешное положение. «Разумеется, 5 у вас не было. Но все-таки подумайте, когда говорят «имеет право», когда «уполномочен». Это ведь не одно и то же, а?» «Могу опять записаться на вечерние курсы», — насмешливо ответил молодой человек. «В самом деле? Очень мило с вашей стороны. Только теперь другая просьба. Будьте так добры, позвоните в полицейский участок. Возьмите все имеющиеся данные о фрау Гроллер. Может быть, там знают, где она работала. Телефон внизу, в кабинете, первая дверь налево. Но не сотрите следы». В спальне Эрики Гроллер уже ждали. Члены комиссии по расследованию убийства и судебный медик заканчивали работу. Добродушно посмотрев на своих сотрудников, старший комиссар кивнул каждому в отдельности, затем подошел к кровати, на которой лежал труп, и стянул простыню. Женщина была в длинной желтой пижаме. 3 верхних пуговицы были расстегнуты. Руки свободно лежали вдоль тела. Голова на бок, глаза были открыты. На лице и всех обнаженных частях тела Майзель увидел синевато-фиолетовые пятна. Накрыв труп простыней, он отвернулся. Взгляд его упал на край постели. В ногах можно было видеть смесь слюны, слизи и рвотной массы. «Как ее могло вырвать здесь, доктор? Там, где ее голова, ничего нет?» Доктор Хандерштайн ответил не сразу. Он обдумывал ответ, каждое свое слово, тем более, что это был ответ старшему комиссару. «Положение трупа изменено», — сказал он затем с уверенностью. «На спине женщина лежит недолго. На плечах, на определенных частях спины и зада те же пятна, что и в других местах. Обычно же пятна отсутствуют на тех местах, на которых лежит труп. Это вполне понятно, потому что для вытеснения крови из капилляров достаточно даже относительно небольшого давления. У этого трупа бледные места, то есть места без пятен, находятся на правой стороне икр ног и бедер. Все время справа, а затем опять на внутренней стороне запястья и на лбу.